Восьмое воскресение Христово. Фалес Аргивянин, сыну Мелеса Афинянина, о могуществе бесконечном любви распятой радоваться. Склонился третий день после жертвы неизреченного, но еще заря вечерняя не наводила на небосклоне разноцветных бликов своих, а я в саду Гефсиманском подле камня, казалось, еще не высохшего от слез божественных, молился единому. И в первый раз на планете Земля великий посвященный присоединил к матери своей имя Бога распятого. И только имя это слетело с уст моих, выговорив слова тайной молитвы, как с высот космоса ответом далеким отозвались мне хоры светлых эволюций, и крылья их с радостным удивлением зашелестели вокруг меня. «Слава Фалесу Аргивянину! Слава!» — загремели духи стихии воздушной. «Слава ему! Новое имя единого, призвавшему!» И слышал я тихий радостный вздох Матери Земли. «Прими благословение мое, сын мой, великое и мудрое, чадо мое!» — шептала земля. «Ибо новое имя Бога Единого произнесено тобою, как человеком, как сердцем моим. Мать-Земля благодарит тебя, мудрый сын мой, Аргивянин». И снова произнес я словословие Богу Вседержителю Христу Распятому. И вот вся природа, и низина, и высота земли, и свод небесный тихим шепотом повторили слова мои. И преисполнилась грусть моя силой великой, будто собралась в ней вся мощь космоса божественного. «Воистину смел и мудр ты, Аргивянин!» — раздались за плечами моими слова Ар-Раима четырежды величайшего. «Что осмелился ты ранее таинство неизреченного произнести имя нового Господа Единого?» Пристально смотрел на меня Ар-Раим. «Воистину, — сказал он, — благословенно за тебя, Эллада мудрый, из четырех эволюций человеческих, которые наблюдал я, Ар-Раим, по пути странствий моих по нивам Всевышнего, не было никого мудрее и смелее тебя». «Но», — продолжал он, положив руку на мое плечо, — «не пора ли нам, Аргивянин, пойти туда, где покоится тело божественное?» Я ожидал этого приглашения и молча кивнул головой, неторопливо пошел за Ар-Раимом, а он вышел из сада, пришел в город и там, зайдя в один из маленьких домиков, возвратился оттуда, держа за руку молодого ученика распятого, кроткого Иоанна. Увидев меня, он пал на плечо мое и долго рыдал, мучительно и тяжело. «Неужели ты не веришь, Иоанн?» — серьезно спросил я, и дыхание мое, и сила пали на голову юноши. «О нет, мудрый чужестранец», — ответил Иоанн, — «несокрушима моя вера, но я человек обыкновенный, и сердцу ли человеческому вынести скорбь дней минувших?» «Не совсем обыкновенный ты человек, Иоанн», — сказал я, отклонив слегка плечи назад, тайным взором впился в очи его. «Вспомни, Иоанн, призываю тебя». «Вспомни море Лемурийское и страну спящего дракона, вспомни, Иоанн, встречу нашу у трона царицы Балкис, вспомни имя твое, сына Лады». И широко-широко раскрылись глаза юноши, и вспыхнули они внезапно огнем ведения космического. «Я Лао Цзы, сын страны спящего дракона», — прошептал он, — «и я... я знал, что Бог мой и Спаситель мой призовет меня к себе». А сзади кто-то уже подходил к нам, кроткий, ласковый и тихий. То была она, мать всего сущего, вечно юная, Дева-Мать, Изида Предвечная, Царица Небес, Дева Мария Преблагословенная. Все трое упали в прах перед ней. «Встаньте, мудрые слуги мои, ты, Ар-Раим, и ты, Аргивянин!» — прозвенел над нами голос ее. «Встань ты, сын мой, Иоанн, встань, чтобы вести мать твою туда, где свершится последняя воля Всевышнего. «Идемте вместе, мудрые, ибо вот мудрость ваша давно перестала быть мудростью человеческой, и глазам ее будет раскрыто то, что не могут еще видеть очи сынов земли». «А ты, аргивянин, — обратилась она ко мне, — ты, вплетший нить свою в нити божественные, ибо кто, как не ты, передал мне, матери твоей египетской, удар, победивший плоть очей моих, и кто, как не ты, пробудивший память сына моего Иоанна и раскрывший перед ним бездны космические, ты, аргивянин, говорю я, будь вторым сыном моим, а ты всегда первый слуга мой и царь детей моих черных, Арраим Премудрый, будешь мне третьим сыном. Итак, станьте, любовь, мудрость и сила, дети мои, сыновья мои, и грядемте встречать победителя, сына моего по плоти и отца моего по духу». На противоположном склоне находился гроб, охраняемый десятком римских воинов. «Удержите глаза свои, мудрые», — властно сказала она, Матерь Бога распятого, «ибо не годится вам видеть тайну недр гроба сына моего, но ты, Араим, напряги волю свою, вызови сюда трех Марий, три сердца любящие, и да найдут они здесь награду любви и верности своей». И вот с властью прозвучали стальные магические слова, и сила изошла от потемневших очей четырежды величайшего, прошла и рассыпалась, как сноп молний. Не прошло и получаса, как вдали показались спешившие по пыльной дороге три женские фигуры. Магдалина подбежала к матери Господа и пала на колени. «О, мать!» — выговорила, заливаясь слезами она. «Не знаем, что случилось с нами, но мы слышали голос твой и сами не знаем, как прибежали сюда». «Так нужно», — тихо сказала Мария Дева. «Будешь со мной здесь, на молитве, до часа полуночного». И, ласково кивнув мне и Арраиму, отошла с женщинами и Иоанном в чащу деревьев на молитву. «Идем, аргивянин, занесем на свиток памяти нашей грядущее таинство», — сказал мне Раим, — «ибо вот время уже близко». «О, господин мой!» — вдруг вздохнул Араим и простерся ниц. «И я, Фалес аргивянин, на фоне заолевшего неба узрел дивную, незабываемую картину, узрел два гигантских крыла, каждая из которых занимала четверть небосклона. Крылатые дивные очи с непередаваемой силой тревожного ожидания неподвижно глядели на скалу, заключавшую гроб распятого, а над очами подымался лоб, увенчанный золотыми волосами, и были те волосы звездными нитями всего космоса, всей вселенной, не спадая в бездны мироздания. Уста были как систрум семиструнный, звучащий вечную хвалою единому Творцу. Дивные очи его смотрели в самую глубь скалы, наблюдая там нечто дивно, страшное, ради чего стоило ждать мириады вечностей, ушедших в закат. И было в таинстве еще что-то, чего страшно хотелось всем существом, дивному владельцу крылатых очей, одетому в миры вселенной. И понял я, что странная судьба моя послала мне неизреченную минуту лицезрения самого Демиурга, Люцифера сладчайшего, Деницы Пресветлого, Сына Первородного, ипостаси Триады Первичной. И вот за могучей головой Деницы вспыхнул как бы свет великий, и зароились в том свете неисчислимые когорты сверхчеловеческих эволюций. И увидел я, Фалес аргивянин, около лежащего во прахе Арраима, четырежды величайшего, двух существ, дивных, небесной красоты, и были у них крылья за плечами, крылья черные, с голубыми полосами. Они наклонились над Арраимом и что-то ласково шептали ему, и дано было мне, Фалесу аргивянину, понять, что существа эти – сыны подлинной расы Арраима, и поднялся он, и первый взгляд его, брошенный на меня, был взором, исполненным изумления. «Как?» — воскликнул он. «Ты человек Люцифера Светоносного, и все еще таишь луч жизни в теле своем».